Тузик уже слегка оклемался. Он сидел и бессмысленно созерцал пространство. С бароном было сложнее. Синяя борода потихоньку меняла колер на рыжий. Сам он лежал, не подавая признаков жизни. С него стажер и начал. Но в медицине Денис не слишком поднаторел. Его познаний хватило лишь на то, чтобы похлестать главу местной нечисти по щекам и расстегнуть камзол для облегчения дыхания. Под материей рука целителя нащупала что-то шуршащее. «Дневничок!» — обрадовался Денис, сразу потеряв интерес к хозяину замка. «Тузик, подъем!» откликнулся оборотень. «Нас ждут пирожки и демоны!» При слове «пирожки» уволень встрепенулся, а при слове «демоны» торопливо выпал в осадок. «Кончай с очка давить! Трудодень не засчитаю, пайки лишу». «А конкретнее?» — потребовал уточнения Жан, не открывая глаз. Он очень быстро усваивал терминологию землянина. «Сколько будет в граммах?» «Жрать ты сегодня не будешь, редиска, и дышать через раз заставлю. Видишь тот ковер?» «Но!» — скосил в указанном направлении глаза волк. «Тащи его сюда». Ковром, на который указал стажер, оказался тот самый истлевший гобелен, не выдержавший тяжести разомлевшего оборотня с довеском в виде синей бороды. Волк послушно выдрал останки гобелена из стены, расстелил ткань на полу и под чутким руководством Дэна закатал внутрь барона. На вопрос «Зачем?» оборотень получил не очень вразумительный ответ. «За надом». Плетясь за веселым стажером, он долго соображал, чей это был голос, его нового шефа или барона. Нет, оборотень явно еще не пришел в себя. «Маркиза! Пардон, баронесса!» Катран, зарычав от злости, запустила в него кольцом. Денис поймал его на лету, освидетельствовал и, как ни в чем не бывало, сунул в карман. «Вас понял. Свадьба отменяется. В таком случае вы опять дама моего сердца, а дамам сердца положено делать подарки. Есть у меня один. Не знаю только, сможете ли вы им воспользоваться». Нервно вышагивавшая по залу Кэтран подозрительно покосилась на стажера и на всякий случай попятилась, чуть не споткнувшись о стол. От этого обормота чего угодно можно ждать. «Что за сомнения?» — на всякий случай спросила она. «А вдруг вы неграмотны?» Денис, пародируя барона, театрально припал на одно колено и протянул даме своего сердца, свистнутой у хозяина замка рукописи. Катран даже обидеться забыла. Выхватив дневник дедушки синей бороды из рук стажера, она принялась лихорадочно его листать. «Ну надо же!» От волнения у нее тряслись руки. Из дневника выпал истлевший пергамент и плавно спланировал на жирную тушку жареной индейки. С досадой девица схватила подпорченный лист и попыталась промокнуть его подолом платья. То была какая-то карта. «Что-то интересное?» — полюбопытствовал стажер. «Еще бы! Да закрой окно! Расстучались тут, подумать не дадут!» Денис послушно захлопнул окно, чем очень озадачил киллера, который уже минут 20 старательно изображал дятла, барабаня прикладом аркебузы по стволу дуба. Нечисть из преисподней в количестве 3 штук тоже была озадачена, не менее старательно барабаня в ворота и периодически предлагая дятлу удвоить усилия, намекая птичке, что за нанимателями не заржавеет. Отчаявшись добиться успеха традиционными методами, киллер заорал во всю глотку. «Ку-ку!» «Кукушка!» — задумчиво констатировал Денис, кидая очередную обглоданную косточку Жану. Жан, не выходя из образа Тузика, послушно скушал подношение и грозно зарычал, требуя добавки. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» Насытый желудок стажер был настроен философски. «Ку-ку! Так мало?» — возмутился начинающий ликвидатор. «А ну, ку-ку еще!» Окно со звоном распахнулось. «Ку-ку, придурки!» — сердито прошептал киллер и пополз обратно по ветке в засаду. «Маркиза, у нас гости. Пошли встречать!» Кетран торопливо затолкала дневник за пазуху, резко увеличив свой бюст в объеме, и кинулась догонять Дениса, беззаботно топавшего к воротам в сопровождении упиравшегося тузика. Стажер тащил его за холку по дороге, объясняя, что пирожки нужно отрабатывать честно. «Предоставьте их мне», — потребовала маркиза, догоняя команду. «Извольте, мадам». Денис сдвинул в сторону тяжелый брус и распахнул ворота. На пороге стояли три мрачные фигуры, закутанные в черные плащи. Из-под капюшонов сверкали ярко-красные глаза. Увидев встречающих, они отступили на шаг. «Где барон?» «Я за него», — игриво подмигнула Кэт. «Барон утомился». «Никак не успокоится», — усмехнулся один из посланников. «Уже седьмая», — хмыкнул другой. У Дениса в голове заскрежетали шестеренки. «Если Кэт седьмая?» Он стал мучительно вспоминать, какая по счету супруга отправила барона в мир иной. «А дышал ли барон вообще, когда его закатывали в ковер?» «Барон, перед тем, как отключиться», — мрачно подсказал Денис. «Вот-вот, мой помощник, кстати, весьма забавный мальчик, рекомендую». Демоны облизнулись. Оборотень вдруг вспомнил, что у него есть срочные дела, и попытался сделать лапы, но стажер не дремал. «А самый клевый из нас — этот меховой коврик». Срочно перевел он стрелки, ловя тузика за хвост. «Может, покушаем сначала?» — жалобно проскулил Жан. На большее фантазии у него не хватило. Стрелки переводить бедолага не умел. «И действительно, что же мы на пороге-то?» — заволновалась Кэт. «Нас такой изумительный стол ожидает. Прошу, господа!» «Почему бы и не перекусить?» Неожиданно легко согласилась первая темная фигура. «И не поразвлечься», — поддержала другая, пристально глядя на Жана. Бедный оборотень затрепетал. «А что это с ним?» — полюбопытствовала третья. «Радуется», — пояснил Денис. «В предвкушении. Ну что, потопали?» Темные фигуры послушно двинулись за ликвидаторами. Во главе процессии бежал тузик, чуть не волоком, тащивший за собой стажера, железной хваткой, державшего оборотня за хвост. Увидев блюда, темные фигуры в ужасе отшатнулись. «Барон нас собрался этим кормить?» — с бешенством вопросила первая фигура. Кэт сразу сообразила, в чем дело. «Прокол! Стол явно не предназначался для исчадья ада. Положение спас Денис, как он не спал на лекциях, но кое-что до него сквозь дрему доходило». «Не совсем», — любезно улыбнулся он. «Это была наша идея. Мы извращенцы». Темные фигуры с опаской отодвинулись от ликвидаторов к огромному облегчению Жана. «Неужто вам не надоело человечина? А тут такой букет!» «Сами-то пробовали?» «А как же! Смак!» Стажер закатил глаза и причмокнул губами. «Посмотрите сами!» Денис подхватил со стола солидную тушку гуся и запустил ее в полет. «Тузик! Фас!» Команда была излишней. Оголодавший тузик рванул так, что чуть не снес по дороге катран. Дичь смачно вляпалась в цепь, на которой висела люстра. Тут-то Жан ее и настиг. Тело оборотня ударило по рычагу, мощные челюсти сомкнулись на добыче, с хрустом перекусив ее пополам вместе с цепью. Все бы ничего, но один клык застрял в перекушенном звене цепи, и волк вознесся под потолок. Действительно, забавник! — засмеялись демоны, провожая его глазами.